Глава 17. К сожалению, одной эссенции магии времени не хватило, чтобы восстановить кирасу королей. Пришлось добавить вторую. Когда эссенция была уже на 2/3 израсходована, высший артефакт, наконец, полностью восстановился и слабо засиял. По его поверхности начали пробегать различные символы. Я довольно кивнул, ощущая мощь, исходящую от артефакта. Взглянул на лейку, в ней еще оставалась вода. Надо ее поскорее использовать. Я задумчиво оглядел постаменты, на которых лежали сломанные, либо поврежденные артефакты. Впрочем, у меня появилась другая идея. Прикрыв глаза, я связался с Титаном. Затем вынул жезл и взмахом руки создал портал. Через него вышел мой страж. Он, кажется, окончательно закрепился в форме четырехрукого гуманоидного существа. «Доставай свои артефакты и клади на пустые пьедесталы», — велел я. Страж кивнул и подошел к одному из постаментов. Одна из его рук воткнулась в собственное тело и медленно вытащила копье Аполлона. Следом Титан вынул метательный диск, взрывные кастеты, секиру, защитный браслет, короткий меч и останавливающий время колокольчик. Один за другим он раскладывал свои артефакты на пустых пьедесталах. Я шел следом и внимательно рассматривал их. Копье Аполлона и метательный диск выглядели вполне неплохо. Как высшие метательные артефакты, они сами по себе обладают вторичной способностью к самовосстановлению, хоть и требуют на это крайне много энергии. Следом я проверил взрывные кастеты. Эти тоже пока в порядке. Впрочем, если останется вода в лейке, можно добавить пару капель. А вот секира, которую Титан забрал у одного из братьев Либоки, была вся в трещинах. Я решил в первую очередь восстановить ее. Это мощный атакующий высший артефакт. Нескольких капель хватило, чтобы она полностью восстановилась. Далее я подошел к защитному браслету. Еще один трофей, который Титан забрал у убитого им высшего мага. Браслет был сильно поврежден и буквально чудом еще не развалился. Я восстановил его. Дальше подошел к короткому мечу. Тоже трофей, тоже поврежденный. Титан во время битв в мире войн набрал немало высших артефактов. Но все они были далеко не в идеальном состоянии после смертей своих владельцев. Особенно страдали защитные артефакты. Многие из них были просто-напросто уничтожены. Некоторые артефакты страж сам разбивал. Например, тот мощный кастет, который Титан забрал у одного из братьев Либоки, был взорван во время финальной битвы в мире войн. Там же было потеряно еще несколько трофейных высших артефактов, и чуть не разломана секира. Короткий меч я тоже восстановил, для Титана он идеально подойдет. Следом шел останавливающий время колокольчик. Вот с ним все было хорошо. Я взглянул на лейку, водичка в ней еще не закончилась. Поэтому, оглядевшись, я нашел треснутый посередине треугольный щит и решил остатки воды пустить на то, чтобы восстановить его. Трещина в щите исчезла, и он слабо засиял. «Отлично. Я посмотрел на Титана. Позже сможешь забрать свои сокровища». Он кивнул. Чуть подумав, я создал еще один портал и на этот раз позвал Безликого. Велел ему положить свой артефакт, копию короны Северного Ветра, на пустующий пьедестал. Безликий выполнил мой приказ и вместе с Титаном покинул эту комнату. Я вновь осмотрелся и усмехнулся. Представил, каким будет мой Титан, когда я полностью экипирую его высшими артефактами. В одной руке у него будет копье Аполлона, в другой — секира, а третий он будет держать щит, а в последний — короткий меч или какой-то другой артефакт. Внутри он будет хранить колокольчик в качестве козыря. Титан превратится в настоящую машину для убийства. К сожалению, больше четырех артефактов одновременно — он не сможет использовать, все же каждый высший артефакт давит на душу и на тело. Четыре высших артефакта – это весьма большая нагрузка, поэтому он и отрастил себе четыре руки, наверное. Я создал клона и попросил его позвать моих родичей. Сейчас, когда в этой комнате расположены практически все высшие артефакты нашего рода, пора ими похвастаться. Дверь открылась, и одна за другой вошли Амина и Николь, старшие магистры рода. За ними шли магистры, Алексей и Марк. И последними появились Марго, Илья и Безопасник. Хоть они и были лишь мастерами, но я решил их тоже позвать. Все же они имеют ключевые должности в роду. Родичи, войдя в комнату, начали с открытыми ртами разглядывать высшие артефакты. Я подошел к центральному пьедесталу и вынул из ножен клинок раскола. Положил оба артефакта рядом друг с другом, так будет нагляднее. Хм. Восхищенный Илья подошел к кирасе королей во все глаза, смотря на нее. Николь просто ходила и рассеянно оглядывалась. Она обратила внимание на сложенный кнут, от которого исходил сильный жар. Это один из тех артефактов, что Ильясу удалось добыть из сокровищницы рода стихийников. Амина остановилась у сложного куба, чем-то похожего на кубик Рубик, а затем обратила внимание на соседний пьедестал, над которым завис неярко светящийся монокль. Илья же вовсю разглядывал кирасу королей, а затем подошел к секире. Безопасник Иван обратил внимание на меховой жилет, каждая ниточка которого слабо светилась. Этот артефакт позволял метаморфам гораздо проще менять свою форму. Марго приблизилась к массивному перстню с прозрачным камнем и остановилась рядом с ним. Каждый из моих родичей подсознательно чувствовал атрибут артефактов и выбирал тот, который ближе ему. Яркие тому примеры Николь, которая почувствовала огненный атрибут от кнута, Амина, которая сразу заметила сокровища, полезные для артефакторов, и Безопасник, приметивший меховой жилет. Из всех моих артефактов, единственный, который обладал ментальным атрибутом, был тот самый перстень, который сразу заприметила Марго. Его я купил в Мире Войн, отдав за это огромные деньги. Тогда я еще не знал, что Тимур не пройдет испытания, и справедливо опасался, что он атакует меня, как только мы окажемся в зале с арками или выйдем из башни испытаний. Этот перстень был создан армией ритуалистов как мощное оружие против менталов. Перстень активируется во время ментальной атаки высшего менталиста и на некоторое время запирает его разум в ловушке. Это даст время, чтобы атаковать или сбежать. К сожалению, это одноразовый артефакт. Такие артефакты невероятно сложны в изготовлении, иначе армия ритуалистов снабдила бы всех своих генералов похожими перстнями. «Я, конечно, знала, что у вас немало высших артефактов», — хрипло заговорила Николь. «Но чтобы настолько много? И ведь нам еще не отдали долги», — заметила ошеломленная Амина. «Из 12 артефактов, которые мы дали в долг, лишь 4 нам вернули». «После приема напомните всем должникам о долгах», — усмехнулся я. «Если они откажутся отдавать наши артефакты...» Я сделал выразительную паузу, объяснять что-то не требовалось. Амина тут же кивнула. «Да, конечно». Некоторое время родичи еще продолжали рассматривать высшие артефакты. Николь вдруг спросила. «Господин, что вы возьмете с собой?» «Да, пора мне экипироваться», — согласился я и подошел к кирасе королей. «В первую очередь возьмем защиту». Я коснулся кирасы королей и начал напитывать ее энергией. Символы на артефакте стали ярче, а затем кираса стала жидкой и перетекла от руки к торсу. Прикрыв глаза, я сосредоточился на этом артефакте. Как оказалось, у него есть два режима. Первый — это режим кирасы, он защищает только торс, и он считается основным. Второй — это режим полного доспеха. В таком случае защитная способность артефакта слегка снизится, но зато можно будет закрыть все тело. Я выбрал второй режим и ощутил, как кираса королей откликается на мою волю. Теплая волна прошла по телу, металл пополз дальше, по плечам, спине, вниз по бокам. Артефакт словно превращался в тонкую вторую кожу, аккуратно обтягивая мышцы и подстраиваясь под каждое движение. «Офигеть!» — пробормотал Илья. Я открыл глаза и посмотрел на свои руки. Ладони были заключены в мягкие, плотно сидящие перчатки, будто сшитые из темной кожи и аккуратно прошитые тонкими золотыми линиями. Неспешно расстегнув рубашку, я снял ее. Теперь мне не нужна одежда. Доспех идеально заменяет ее. Я продолжил осмотр. На предплечьях проступала мелкая вязь гибкой кольчуги, переливающаяся матовым золотом при малейшем движении. Торс прикрывал гладкий нагрудник из тонкого металла без единой лишней детали. Только аккуратные рельефные полосы и едва заметные символы, вспыхивающие под слоем металла. На ногах тоже сформировалась защита. Плотные поножи и сабатоны, не мешающие шагу. Весь доспех выглядел не тяжелой броней воина, а скорее парадным облачением короля, который в любой момент готов пойти в бой. Элегантный, выверенный до мелочей, он одновременно казался красивым и опасным. Именно так, как и должен выглядеть артефакт с таким названием. Только вот мне не очень нравилось, что он светился. Впрочем, это можно легко исправить. Многие артефакты в своем первоначальном виде имеют такие демаскирующие свойства, но их можно легко убрать. Я прикрыл глаза, и все свечение исчезло. Немного подвигался, сжал и разжал пальцы. Вроде все классно, совершенно никаких неудобств. «Дальше», — вслух сказал я. Под взглядами родичей я подошел к красному плащу и, прикрыв глаза, начал напитывать его энергией. Ткань едва заметно дрогнула, по подолу пробежали алые искры. Ощутив отклик артефакта, я взял плащ и накинул себе на плечи. Верхняя часть артефакта плавно слилась с кирасой в области ключиц. Металл нагрудника и ткань словно перетекли друг в друга, образуя аккуратный цельный ворот. Плащ начал подстраиваться под меня. Я чувствовал, как меняется его вес, длина и посадка. Как артефакт осторожно подгоняет себя под мою фигуру. Он явно создавался для личностей, которым был важен внешний вид. Иначе бы не обладал такой функцией. Взмахом жезла я создал клона и его глазами посмотрел на себя со стороны. Плащ струился по спине, словно густой огненный водопад. Теперь это был не просто ярко-красный кусок ткани, а насыщенный, глубокий бордовый цвет с легким золотым отливом, перекликающийся с металлом доспеха. Тяжелые складки ложились идеально ровно, подол едва касался пола. По краю шел тонкий золотой кант, а на внутренней стороне время от времени мелькали золотистые символы. В общем, плащ выглядел так, что даже самый далекий от магии человек поймет. Это творение невозможно создать руками обычного мастера. Я чуть подстроил плащ, чтобы он еще лучше подходил по цвету к моим доспехам, усилил бордовую глубину и сделал золотой кант чуть ярче. В итоге плащ выглядел так, словно был создан специально под кирасу королей. После этого я подошел к пьедесталу с золотым кольцом и аккуратно взял его. Перчатка на моей левой ладони плавно стекла к запястью. Я надел кольцо на указательный палец. Взглянул на родичей, которые столпились рядом. Это атакующий артефакт. Он способен создавать мощные энергетические лучи. Я вспомнил кольцо с третьего этажа башни испытаний, которое стреляло снарядами, похожими на дыни. Мое новое кольцо было чем-то похоже, только те дыни были помощнее, хоть и медленнее. «А плащ что делает?» — спросил Илья. Я коснулся его поверхности. У меня появилось ощущение, словно я трогаю постоянно движущуюся воду. «У него несколько предназначений», — ответил я. «Во-первых, защита. Он сможет выдержать несколько довольно мощных атак. Во-вторых, он ускоряет меня и упрощает перемещение в пространстве. Ну и в-третьих, я огляделся, нашел пустой пьедестал и плавно махнул ладонью. Нижняя часть плаща вдруг удлинилась и выстрелила вперед. Она аккуратно срезала пьедестал, а затем вновь приняла прежнюю форму. «Этот артефакт можно использовать для неожиданных атак», — пояснил я. «Конечно, высшую защиту он не пробьет, но если найдется брешь, то это будет весьма неприятный подарок». «Круть!» — выдохнул Илья. Я довольно кивнул, плащ мне тоже очень понравился. Далее я подошел к другому пьедесталу, на котором лежало еще одно кольцо. Оно было совсем неприметное и выглядело как недорогое металлическое колечко. Я надел его на правый мизинец, напитал энергией и активировал. Мое тело тут же исчезло. «Ого!» — воскликнул Илья. Я отменил действие артефакта и показал кольцо. «Это скрывающий артефакт, он позволяет на время стать невидимым. Конечно, маги с мощными сканирующими способностями смогут меня заметить, но все равно весьма полезная штука». Я чуть прислушался к себе. Четыре активированных артефакта создавали довольно сильное давление на мое тело и душу. Но пока еще рано останавливаться. Я подошел к третьему кольцу и спокойно надел его на правый указательный палец. Кольцо было серебряным с черными камушками по ободу. Это кольцо помогает значительно усилить телекинез. Посмотрел я на любопытных родичей. В критических ситуациях оно может оказаться бесценным. Вновь прислушавшись к себе, я подошел к одному из самых ценных, наверное, артефактов в этой коллекции. На пьедестале лежал металлический браслет толщиной где-то сантиметров 5. Я надел его и ощутил облегчение. «Стабилизирующий браслет», — прокомментировал я. «Он уменьшает давление высших артефактов, и благодаря ему можно надеть их побольше». Следом я на другую руку нацепил запечатывающий браслет. Этот браслет обладает невероятными запечатывающими свойствами. В нем можно пронести что угодно в самые защищенные места. Крайне ценное приобретение, не зря я выкупил его у императорского рода. Следом, еще раз оглядевшись, я подошел к золотому круглому медальону. Надел его, и, как оказалось, он весьма хорошо сочетается с моими доспехами. «Это амулет солнца», — сказал я. «Исцеляющий артефакт, сокровище паладинов из Этерна. К слову, кулон Святой Девы сейчас лежит на одном из пьедесталов. Амулет солнца обладает более сильными способностями, поэтому я решил выбрать его. Осталось немного. Я подошел к своему главному оружию. Клинок раскола и высшие ножны для него. Можете поискать про это оружие в книгах, там должно быть», — усмехнулся я. Взял сперва ножны, а затем вдел в них клинок раскола. На самом деле эти ножны не только держат в идеальном состоянии оружие, но и закрывают все микротрещины. Я приложил клинок с ножнами к левому бедру, и кираса королей сама создала крепление для них. Вновь прикрыл глаза и проанализировал свое состояние. Кажется, я смогу взять еще один артефакт. Оглядевшись, подошел к тому самому ножу, который Титан забрал у одного из братьев Либоки. «Рассекающий нож», — сказал я, придумав ему название. «Очень опасное оружие». Нож был в простеньких ножнах, и я закрепил его также сбоку, но с другой стороны. После этого я закрыл глаза и снял все маскирующие ограничения. Мое тело налилось светом. Кирасы и плащ слабо светились. Амулет солнца чуть ли не сиял, кольца на моих пальцах сверкали, ножны тоже переливались светом, как и рукоятка рассекающего ножа. Я посмотрел на себя через клоны и довольно кивнул. Да, выглядит, конечно, впечатляюще. Чуть подумав, я создал портал. Мой клон вошел туда и через пару секунд вышел с графским коронетом. Я взял этот коронет и надел его на голову. Затем повернулся к ошарашенным родичам, которые, широко раскрыв глаза, смотрели на меня. «Вам не кажется, что императорский род может обидеться на вас?» — вдруг спросил безопасник. «Вы в этих артефактах выглядите как настоящий император». «Есть немного», — кивнул я. «Мои артефакты и правда выглядели слишком экстравагантно и нереально богато. Ладно, я активировал маскировку, и все свечение прошло. Ауру высших артефактов я тоже скрыл. Теперь лишь другие высшие маги будут чувствовать мою опасность. А так для остальных я буду словно каким-то воином из Средневековья». Оглядев родичей, я торжественно сказал: «Любой Юсупов, который прорвется к высшему рангу, в награду сможет забрать один из этих высших артефактов». Я обвел рукой все артефакты. «Скоро я перенесу их всех в зал реликвий, и они будут храниться там». Родичи тут же закивали. В глазах Ильи и Николь горела решимость. Они явно надеялись в будущем когда-нибудь дорваться до высшего ранга. Амина слабо улыбалась. У нее, к сожалению, не было шансов. То же самое касалось и безопасника с Марго. «Пока не уходите из замка», — велел я. «Каждый из вас мне скоро понадобится. Я наложу на вас кое-какую защиту и сделаю так, что даже высшие менталисты не смогут узнать от вас секреты рода». Родичи слегка удивились, но согласно закивали, после чего мы все вышли из комнаты. Родичи разошлись по своим делам, а я направился в сторону зала реликвий. Пришло время объединить башню испытаний с моим замком, а затем разместить все высшие артефакты в зале реликвий. Точнее, сначала расширить зал реликвий, чтобы все мои высшие артефакты вместились в него. Я даже рассмеялся. Как же хорошо, когда у тебя такие проблемы. Не хватает места, чтобы расположить все сокровища. Довольно улыбаясь, я вошел в зал реликвий. Волжский доминион. Замок рода Долгоруковых. Глубоко под замком рода Долгоруковых находилось секретное помещение размером с целый стадион. В центре этого помещения возвышались три небольшие мраморные башни, от которых исходила энергия. Эти башенки были созданы из редчайших магических минералов. Князь Долгоруков вошел в это место и взлетел. Он с гордостью оглядел все три башни. Над вершиной центральной башни плавно левитировало белое копье, высший артефакт, который достался ему от предков. Над правой башней зависла небольшая круглая сфера. Это еще один высший артефакт, на этот раз разведывательного типа, который также достался князю от одного из его предков. А вот третья башня долгое время была пустой. Однако сейчас над ней появился новый артефакт. Наруч – редчайший высший артефакт защитного типа. Князь Долгоруков, как ближайший союзник императорского рода, смог получить себе этот артефакт от Юсуповых во время вторжения. И надо сказать, что он не раз и не два спас ему жизнь и помог уничтожить нескольких высших монстров. Только вот императорский род сразу предупредил князя, что он должен будет вернуть этот артефакт. Но Долгоруков не собирался этого делать. Каждый высший артефакт – это невероятная ценность, и он не упустит свой шанс завладеть еще одним. С ним его мощь значительно повысится. Теперь у него три высших артефакта. Тех, кто может похвастаться подобным богатством, можно посчитать на пальцах. Ну а что касается Юсуповых, Долгоруков усмехнулся. Уж он найдет способ, как решить вопрос с ними.